По старинному обычаю это считалось стыдом для старшей. Отец говорил, что не допустит этого брака. Мама, зная характер отца, оставила его в покое и просила Лизу переговорить с ним. Лиза выказала себя в этом отношении замечательно благородной и тактичной. Она успокоила отца, говорила ему, что против судьбы не пойдешь, что она Соне желает счастья, что раз она знает, что Лев Николаевич любит Соню, то ей будет легко выработать к нему равнодушие. Отец смягчился и согласился на брак при виде слез Сони. Свадьба Льва Николаевича. 17 сентября 1862 года днем уже стоял накрытый стол с тортами, шоколадом и прочими праздничными принадлежностями. Обе сестры были, как всегда, одинаково одеты. Я, как сейчас, помню их в этот день. Лиловое с белым барежевое платье с полуоткрытыми воротами и лиловыми бантами на корсаже и плечах. Обе они были бледнее обыкновенного, с усталыми глазами, но, несмотря на это, они все же были красивы в своих праздничных нарядах с высокой прической. Меня же всегда почти одевали в белое, на что я обижалась. Эту ночь спала лишь я одна, беззаботная, веселая, свободная. Мать и сестры, как я узнала, провели бессонную ночь. К 2 часам стали съезжаться с поздравлениями. Мама, когда поздравляли именинниц, говорила: «Нас можно поздравить и с помолвкой дочери». Мама не успевала еще назвать дочь, как многие, не дослушав, обращались с поздравлениями к Лизе. И тут происходила невольная неловкость. Лиза краснея указывала на Соню. Удивление выражалось на лицах даже близких людей. Так были все уверены, что невеста была Лиза. Мама, заметив это, изменила к моему удовольствию редакцию о помолвке. Ко всему этому вышло еще осложнение. Внезапно приехал Поливанов, веселый, блестящий, в гвардейском мундире. Он вошел в гостиную. У меня забилось от волнения сердце. Соня страшно смутилась, но осталась сидеть в гостиной. Мама не объявила ему о помолвке. Я смотрела на него и думала. А мама правду сказала, что он молодой человек, совсем-совсем большой стал. Брат Саша отвел его через несколько времени в кабинет и сказал ему о помолвке Сони. По словам Саши, он принял эту новость очень сдержанно. Соня уловила минуту выйти из гостиной и повидаться с ним. Понятно, что ее мучило и волновало это свидание. Я страдала за них обоих. Я помню лишь слова, сказанные им. «Я знал, — говорил Поливанов, — что вы измените мне. Я это чувствовал». Соня отвечала ему, что только для одного человека она могла изменить ему. Это для Льва Николаевича. Она сказала, что писала ему об этом в Петербург, но он не получал этого письма. Поливанов не хотел остановиться у нас, как обыкновенно это бывало, несмотря на то, что мы оставляли его. Я не могла оставаться сидеть спокойно в гостиной. Мне было от души жаль Поливанова. Я знала, как он любил наш дом, как он душой отдыхал с нами, как ежедневно мы во время его пребывания устраивали разные развлечения. Я живо представила себе, как ему будет одиноко, грустно, и невольное чувство оскорбления огорчит его. Я не вытерпела и побежала в кабинет папа, где он сидел с братом. Я не знала, что я скажу ему. Но мне нужно было ему что-нибудь сказать. «Предмет, милый, хороший, — начала я, — зачем вы уезжаете от нас? Мы все-все вас так же любим, мы так вам рады, и мама, и все!»